Глава 85. Сидевший в самом дальнем углу оперативного штаба Ник Никол вдруг заорал Грейсу: «Рой, седьмая линия, сними трубку, скорее!» Суперинтендант нажал на клавишу и поднес трубку к уху. «Рой, Грейс слушает», — говорил сержант брайтонской полиции Марк Такуэлл. «Привет, Рой!» — поздоровался он. — Ты ведь ищешь Мерседес синего цвета, седан номер Лима Джулет 04 Папа Икс Рей Лима? — Да, да. Он только что попал в аварию в Нью-Хейвене. Водители пассажирка угнали другую машину. Грейс резко выпрямился, едва не выронив телефонную трубку. Уровень адреналина в крови явно подскочил. — Они что, взяли заложников? — Нет. У нас есть их приметы. С этим пока не густо. Мужчина плотного телосложения, белый, короткие волосы, лет 40-45. У женщины короткие черные волосы, на вид лет 30 с небольшим. А какую машину они угнали? Давай описание, хватая ручку, потребовал Грейс. Зеленый Land Rover, Freelander, номер виски 796, Лима Дельта Янки. Записав полученную информацию, Грейс спросил. Эту машину нашли? Пока нет. Когда именно ее угнали? 10 минут назад. Грей задумался. 10 минут. За это время можно добраться куда угодно. Он поблагодарил сержанта и обещал перезвонить через пару минут, просив не занимать телефон. Затем Рой торопливо сообщил новость команде и, передав бумажку с приметами машины Нику Николу, распорядился. — Ник, живо, разошли этого все соседние графства. Суррей, Кент, Хэмпшир, а также в Лондон. Он снова задумался. Дороги к востоку от Нью-Хейвена вели в Истборн и Гастингс. На севере — скоростные магистрали до аэропорта Гатуик и в Лондон, на западе — Брайтон. Если преступники останутся в Лендровере, то, скорее всего, поедут на север. Он повернулся к сержанту Мэй. — Белла, поднимай вертолет. Будем исходить из того, что они хотят убраться подальше из нашего района. Пусть вертолетчики прочешут дороги в радиусе 10-15 миль к северу от Нью-Хейвена. — Есть. Сразу после этого прикажи установить дежурство у всех камер наблюдения на железнодорожных вокзалах, на случай, если они бросят машину и пересядут на поезд. Рой торопливо глотнул минералки. — Эмма Джейн, звони в дорожную полицию, пусть немедленно отправят несколько патрульных машин на шоссе А-23 и ищут Land Rover. Как только им дозвонишься, сразу оповести полицию в Нью-Хейвенском порту аэропорта Гатуика и Шорема. Он мысленно пробежал весь список. Морские порты, железнодорожные вокзалы, аэропорты, главные автомагистрали. Угонщики обычно передвигаются короткими перебежками. Бросают одни машины и тут же угоняют другие. Грейс повернулся к Глену Брэнсону. — Пусть тебе регулярно докладывают из Нью-Хейвена и прилегающих районов. Надо убедиться, что они еще не бросили Лендровер. И на всякий случай держи наготове пару патрульных машин. Сейчас займусь. Грейс дозвонился до отдела расследования ДТП и объявил, что забирает у них дело. Сотрудник на другом конце линии сообщил, есть новости. Машина со сходными приметами проехала перекресток на красный свет, едва не зацепив несколько других, выскочила на тротуар, лишь бы успеть первой к открытию Нью-Хейвенского разводного моста. Это произошло всего 2 минуты назад.